Глава вторая. Аэтоне спокойно смотрела на поклонившегося императора, и когда он выпрямился, сказала: «И я рада тебя видеть. Старшая, как так вышло, что вы оказались в городе Синего Кита, да еще и настолько обессиленной? Око Бога появилось, значит, вскоре наш мир посетит много гостей, в том числе, возможно, и кто-то из Синг». Вместо ответа сказала Аэтоне и, подойдя к карте, добавила: «Ты, как глава целой империи, лучше всех должен понимать, чем это нам грозит». «Вероятно, к тому моменту посещать уже будет некого». «Что?» – удивилась девушка. «Объясни». Вместо ответа мужчина указал перед собой, вызвав иллюзию существа, похожего на черную кляксу со множеством отростков. Изображение постепенно стало отдаляться, и стало понятно, что таких существ было несколько. Через несколько секунд Сонг с удивлением наблюдал за руинами какого-то большого города, по которому медленно ползали эти существа, постепенно поглощая все, даже сами камни. «Я не знаю, что это за существа, но они уничтожили уже 5 городов в туманном архипелаге и продолжают. Это дети Урук-Ала». Аэтоне перебила императора, осматривая существо. «Урук-Ал – один из высших членов божественного клана. Он вывел этих существ для зачистки целых миров. Раньше пустые миры считались не такими проблемными, и некоторые из сильнейших богов думали, что проще уничтожить в закрытом мире все живое, чем ждать, когда люди в нем сумеют освободиться. Думаю, ты угадаешь, почему у них появилась такая мысль». «Династия Синг, я полагаю», – кивнул император. «Все верно, но, как оказалось, пустые миры приносили в разы меньше духовной энергии, поэтому они быстро отказались от этого. Ну а дети Урук-Ала остались. Спустя время, когда о них немного забыли, печать на одном из съеденных миров оказалась разрушена, а эти твари вырвались на свободу. Как божественный клан решил эту проблему, не знаю. В то время я потеряла последние нити, связывающие меня с высшими мирами». «Если этих тварей не остановить, то к моменту разрушения печати уходить из мира будет уже некому», — прокомментировал услышанное мужчина. «Все не так плохо. Пока дети Урук-Ала не набрали достаточной силы, мы можем еще их остановить. Очень хорошо, что они появились именно в туманном архипелаге. Естественные преграды из огромного океана хорошо сдерживают их распространение». «Насколько вы восстановились, старшая? Хватит ли вам сил на то, чтобы помочь мне?» В этот момент император вдруг вспомнил о притихшем Сонге. Тот с интересом продолжал слушать их разговор, при этом стараясь не напоминать о своем присутствии. «Спасибо за твой рассказ, я ценю это. Нам со старшей нужно еще кое-что обсудить, а ты можешь идти. Чувствуй себя как дома на Сакрифайсе. Корабль отправляется в столицу империи. Ты, как и твои товарищи, волен сойти с него в любой момент». «Благодарю вас, мастер», — Сонг с признательностью поклонился мужчине и вышел из зала. Хоть ему и было интересно, чем закончится этот разговор, парень хорошо понимал, что его присутствие там лишнее. К тому же у него появилась некоторая пища для размышлений. Оказывается, император и Аэтоне знакомы, и, судя по всему, он был младше истинного дракона. Впрочем, это не так уж и удивительно. Драконы, особенно настолько сильные, живут очень долго. Следующие недели слились для Сонга в один бесконечный день, наполненный тренировками. В те времена, когда он путешествовал на Сакрифайсе для поимки краснокрылой виверны, он так и не смог как следует ознакомиться с внутренними помещениями корабля. В большинство из них тогда обычным практикам не было входа. Сейчас же все совершенно изменилось. Никто не запрещал Сонгу и его товарищам бродить по астральному судну, и довольно быстро парень обнаружил целую палубу, заполненную тренажерами по типу тех, что он когда-то использовал в боевом зале города Синего Кита. Стоило ли говорить, насколько его обрадовала эта находка? С этого момента он стал постоянно пропадать на этой палубе, бесконечно тренируясь. После своего стремительного прорыва к пику воплощения он чувствовал, что перестал соответствовать в навыках и техниках своему развитию. К тому же, пообщавшись со стариком Дэйфеном, с которым Сонг иногда пересекался на верхней палубе, парень выяснил одну интересную вещь, заставившую пересмотреть весь опыт собственного развития. Старик подробно рассказал ему о других путях совершенствования. Его сын Лонг Фен когда-то пытался идти сразу по двум – тело и энергии, поэтому у Дэй Фена имелось довольно глубокое понимание этого вопроса, и он даже помог Сонгу несколькими советами, при этом порекомендовав один крайне полезный свиток по совершенствованию пути тела, находящийся сейчас в библиотеке принцессы на корабле. Последняя разрешила воспользоваться своей библиотекой лишь после того, как Сонг полностью расскажет ей о своих приключениях. Именно во время этого рассказа парень и смог узнать, почему принцесса так заинтересовалась его скромной персоной. Как выяснилось, причиной стал все тот же Дэй Фен. Будучи наставником принцессы, старик в первый же день рассказал ей все, что знал о Сонге, мигом заинтересовав порядком уставшую сидеть на корабле девушку. Впрочем, утолив любопытство, принцесса мигом потеряла интерес к молодому человеку, вернувшись к своему обычному состоянию надменной девушки. Но главное было сделано. Парень получил в свои руки отличную инструкцию по развитию пути совершенствования тела. И пока он, находясь на Сакрифайсе, имел доступ к такому сокровищу, этим следовало воспользоваться. На вторую неделю к тренировкам Сонга присоединилась практически восстановившаяся Син Фен, благодаря чему у него появился отличный спарринг-партнер. Самым счастливым из всей компании стал старик Лот, выяснивший, что все напитки в кают-компаниях на корабле были бесплатными. Он, не теряя зря времени, каждый день упивался до полного беспамятства. Лишь к концу второй недели стало ясно, что корабль приближается к берегам континента Белых Облаков. Столь впечатляющая скорость оказалась возможна исключительно благодаря использованию астральным судном коротких путей, благодаря чему Сакрифайс за день преодолевал огромные расстояния. «Ты когда-нибудь была в столице Империи?» – спросил Сонг Син Фен, когда они, отдыхая от ежедневных тренировок, вдвоем стояли у фальшборта верхней палубы. «Такой, как я, путь в столицу всегда был заказан», – с улыбкой ответила девушка. «Да ты и сам должен понимать, когда ты в любой момент можешь превратиться в безумного убийцу, ходить по большим городам, где проживают миллионы людей, несколько глупо». «Ну а сейчас? Сейчас, когда время между приступами увеличилось, ты бы хотела увидеть этот город?» Юноша все же не отставал. «Думаю, да», – кивнула девушка, немного подумав. «Хорошо. Думаю, мы останемся на корабле, пока он не прибудет в столицу. Полагаю, главная библиотека Империи поможет мне в поисках своего прошлого. Да, и кстати, возможно, мы сможем что-то найти в ней по твоей проблеме с проклятием». Сонг с улыбкой посмотрел на красивое лицо Син Фен. «Возможно, попробовать определенно стоит». Девушка вернула ему улыбку и посмотрела в сторону далекой приближающейся полоски суши. «Жаль, эта штука на небе портит весь вид». Син посмотрела на огромный глаз, что сейчас висел в вышине неба вместо Акею. Иногда он резко дергался, меняя место, которое осматривал, отчего каждый раз любой человек, наблюдающий за ним, испытывал неприятное чувство наподобие того давления, что око испускало в момент своего появления. «Вулпи все-таки добились своего», – пробормотал парень. «Интересно, кланы же, получается, воспользовались открытым тоннелем дальних путей и ушли вместе с той горсткой демонов к высшим мирам? Что они там увидели?» «Кто знает», – пожала плечами Синфен. «Меня больше интересует то, что происходит с нами. Все прочее выкини с головы. Незачем тратить на это время». «Думаю, ты права». В это время на другом конце континента белых облаков седой мужчина с откровенным раздражением смотрел на око богов. Он нисколько не сомневался в том, что его обнаружили в ту же секунду, как одно из солнц превратилось в глаз чудовища. «Мастер, этот ингредиент готов. Прикажете начать приготовление для второго?» Его ученица склонилась над алхимическим котлом и, не замечая состояния наставника, внимательно осматривала получившиеся пилюли. «Давай сделаем небольшой перерыв», – отозвался он, направляясь к выходу из пещеры, что была им не так давно создана с помощью духовной силы. «Думаю, на то, чтобы охотники взяли след, у них уйдет где-то месяца два, не меньше. Я хорошо скрывал следы. Но то, что они меня обнаружат, это вопрос времени. До уничтожения печати мира еще долго, поэтому мне пришлось начать создание эликсира прорыва. Шансы на то, чтобы силой прорвать ослабевшие путы мира, довольно велики. Вот только придется оставить здесь ученицу. Жаль, но ничего не поделаешь. Чем-то в любом случае придется жертвовать. Если бы еще не это ранение от Вулпи». Седой мужчина со злости сжал кулаки. Кто мог предположить, что в этом богами забытом городе окажется эксперт этапа духовного предка? Даже сожги я тогда всю собственную кровь, это лишь отсрочило бы поражение. Такие мастера были элитой даже в высших мирах, а в этом отсталом мире и подавно являлись богами. Мужчина вытащил из карманного пространства амулет, напоминающий чем-то морскую звезду, и ввел в него духовную силу, тем самым активируя. Как и все прошлые разы, амулет молчал, отказываясь реагировать. Со вздохом он вернул звезду в карманное пространство и направился обратно в пещеру. Следовало поторопиться и попытаться создать зелье прорыва, пока его еще не нашли охотники за головами. Император и Аэтоны парили над уничтоженным городом наследия дракона, наблюдая за тем, как в нем копошатся чернильные создания. Основная часть улья уже успела покинуть город, направляясь в сторону следующего, неспешно пересекая океан, но даже та, что осталась, вызывала серьезные опасения. «Ну что, ты готов?» – спросила девушка. «Конечно, старшая», – сразу отозвался император. «Пожалуй, я вернусь в свой истинный облик. Нам здесь придется непросто». «Я тоже не стану сдерживаться», – мужчина кивнул и с жутковатой улыбкой бросился вниз к разрушенному городу, заполненному отвратительными существами.